Глава вторая. Робби обогнул последний поворот. Услышал, как гид шпарит за отверженные по бассейнке таинственным загробным голосом. «Мелодрамы окупаются», — подумал Уилл. И на самом деле уникальность этого голоса играет в сегодняшнем плане жизненно важную роль. Приближался поворот под прямым углом. Экскурсия направлялась к нему. Как и Робби, только с противоположной стороны. График рассчитан настолько плотно, что на ошибку ни малейшего допуска. Робби считал шаги, зная, что гид делает то же самое. Они даже упражнялись, отрабатывая длину шагов, чтобы добиться безупречной хореографии. 7 секунд спустя гид, такого же роста и телосложения, как Робби, и одетый в такую же рясу, как и он, зашел за угол, опередив свою группу всего на 5 шагов, держа в руке фонарик, единственное, чего Робби не мог воспроизвести. У него обе руки должны быть свободны, по очевидным причинам. Гид свернул налево и скрылся в расселине в скале, ведущей в другое помещение с другим выходом. Едва увидев это, Робби развернулся, оказавшись спиной группе, которая вот-вот выйдет из-за угла. Одна рука скользнула к диктофону на поясе, включив его. Театральный голос гида зарокотал, продолжая рассказ, на минутку прерванный, чтобы зайти за угол. Робби было не по душе поворачиваться спиной к кому бы то ни было, но иначе план не сработает. У них фонари. Они сразу увидели бы, что он не гид, что он не говорит, что на нем ПНВ. Голос продолжал бубнить. Робби зашагал вперед. Придержал шаг. Они его нагнали. Лучи их фонарей осветили его спину. Он услышал их коллективное дыхание, почуял их запахи. Пот, одеколон, чеснок, съеденный с трапезами. Их последними трапезами. Или моими, смотря как пойдет. Пора. Он обернулся. Глубокий ножевой порез снял головного. Тот повалился на пол, пытаясь удержать свои раскромсанные органы. Второму Робби выстрелил в лицо. Звук заглушенного выстрела щелкнул, как резкая пощечина, эхом отдавшись от каменных стен вперемешку с воплями умирающих. Теперь остальные отреагировали. Но они не были настоящими профессионалами. Их добыча слабые и плохо обученные. Робби не был ни тем, ни другим. Их оставалось трое, но хоть какие-то проблемы могли доставить лишь двое. Уилл метнул нож, вонзившийся в грудь третьего. Тот рухнул сердцем, раскроенным почти надвое. Стоявший позади него выстрелил, однако Робби уже пришел в движение, воспользовавшись третьим как щитом. Пуля впилась в каменную стену. Часть ее осталась в стене, часть срикошетировала, увязнув в противоположной стене. Тот выстрелил во второй и третий раз, но промахнулся, потому что адреналин у него зашкалил, сбив тонко отлаженную моторику и помешав прицелиться точно. Тогда он в отчаянии попытался палить, куда бог пошлет, опорожнив магазин. Пули отлетали от твердых камней. Одна рикошетом угодила в голову ведущему, но не убила, потому что он уже истек кровью, а вторая смерть покойнику не грозит. Пятый бросился ничком на твердый пол, накрыв голову руками. Робби видел все это. Упав на пол, он сделал один выстрел в лоб номера четвертого. Так уж он их назвал. Номера. Безличные. Так убивать проще. Теперь остался лишь номер пятый. Пятый был единственной причиной, по которой Уилл Робби прилетел сегодня в Эдинбург. Остальные были просто несущественны, их смерти по большому счету роли не играли. Номер пятый встал и попятился, когда Робби поднялся на ноги. У него оружия не было. Он не видел нужды носить его. Не царское это дело обременять себя оружием. Несомненно, сейчас он пожалел об этом решении. Он просил, умолял. Он заплатит, сколько угодно. А когда увидел направленный на него ствол, перешел к угрозам. Какой он важный человек. Насколько могущественны его друзья. Что они учинят с Робби. Сколько мук Робби вынесет. Он сам и его близкие. Уилл пропустил все это мимо ушей, он уже слышал такое не раз. Выстрелил дважды. В правое и левое полушарие мозга. Всегда летально, как и сегодня. Номер пятый расцеловался с каменным полом, с последним дыханием изрыгнув в адрес Робби матерное определение, которого не слышали ни Уилл, ни он сам. Повернувшись, Робби вышел через ту же расщелину, что и гид. Шотландия его не убила, и он чувствовал благодарность за это. Устранение 5 человек ничуть не потревожило крепкий сон Робби. Проснувшись в 6 утра, он позавтракал в кафе за углом дома, где остановился. Позже пешком дошел до вокзала Уэверли рядом с отелем «Балморал» и сел на поезд до Лондона. Чуть более 4 часов спустя, прибыв на вокзал «Кингс-Кросс», взял такси до Хитроу. 777-й British Airways пошел на взлет ближе к вечеру. При слабом встречном ветре самолет коснулся посадочной полосы аэропорта Далласа 7 часов спустя. В Шотландии было пасмурно и зябко. В Вирджинии день выдался жаркий и сухой. Солнце уже клонилось к западу. За день набежали тучи, но грозы не будет, потому что влаги в воздухе нет. Матушка природа только и могла, что грозиться. Перед терминалом аэропорта его ждал автомобиль. Никакой таблички с именем. Черный внедорожник, правительственные номера. Сев, он защелкнул ремень безопасности и взял экземпляр «Вашингтон-Пост», лежавший на сиденье. Никаких инструкций водителю не давал, тот знал, куда ехать. Движение на платной автодороге Далласа было на диво редким. Телефон завибрировал, Робби поглядел на экран. Одно слово «поздравляю». Сунул телефон обратно в карман пиджака. По его мнению, слово «поздравляю» было неуместно. «Спасибо» тоже было бы неуместно. Робби не знал, какое слово пришлось бы к месту после убийства 5 человек. Пожалуй, никакое. Пожалуй, достаточно промолчать. Его привезли к зданию у Чейнбридж Роуд в Северной Вирджинии. Никакого рапорта не будет. Лучше, когда никаких записей. Если возбудят расследование, обнаружить записи, которых не существует, не удастся никому. Но если заварятся неприятности, официального прикрытия у Руби не будет. Он направился в кабинет, официально ему не принадлежащий, однако отданный ему в полное распоряжение, когда порой требовалось. Несмотря на поздний час, люди еще работали. С Робби они не заговаривали, даже не глядели. Разумеется, они даже не догадываются, что он сделал, но им хватает ума не взаимодействовать с ним. Сев за стол, Уилл постучал по клавишам компьютера, отправил несколько электронных писем и уставился в окно. На самом деле и не окно вовсе, а просто ящик, имитирующий солнечный свет, потому что настоящее окно просто дыра, через которую могут проникнуть посторонние. Час спустя вошел бледнолицый, одутловатый мужчина в помятом костюме. Оба даже не поздоровались. Положив на стол перед Робби флеш-накопитель, одутловатый развернулся на пятки и удалился. Уилл возрился на серебристый предмет. Следующее задание уже готово. Последние пару лет их темп все растет и растет. Сунув флеш-накопитель в карман, Робби ушел. На сей раз сам сел за руль Ауди, припаркованного на свободном месте в смежном гараже. Скользнув на сиденье, почувствовал себя комфортно. Ауди принадлежал ему уже 4 года. Проехал через КПП. Охранник тоже даже не поглядел на него. Невидимка в Эдинбурге. Уж Робби ли не знать, каково быть невидимкой? Выехав на дорогу общественного пользования, он переключил передачу и прибавил скорость. Телефон снова завибрировал. Робби бросил взгляд на экран. «С днем рождения!» Это не побудило его улыбнуться. Не побудило вообще ни к чему, разве что положить телефон на соседнее сиденье и дать газу. Не будет ни торта, ни свечек. Сидя за рулем, Робби думал о подземном тоннеле в Эдинбурге. 4 из покойных были телохранителями, матерами, отчаянными людьми, предположительно убившими за последние 5 лет не меньше 50 человек, в том числе детей. 5-м с 2 дырками в башке был Карлос Ривера, торговец с наркотиками и подростками для проституции, невероятно богатый и приехавший в Шотландию отдохнуть. Однако Робби знал, что на самом деле Ривера прибыл в Эдинбург, по-видимому, ради встречи на высшем уровне с криминальным царем из России в попытке консолидировать бизнес-интересы обоих. Даже бандитам по душе глобализация. Робби было приказано убить Риверу, но не из-за его торговли людьми и наркотой. Ривера должен был умереть, поскольку Соединенные Штаты прознали, что он планирует в Мексике государственный переворот, опираясь на помощь нескольких высокопоставленных генералов мексиканской армии. Получившееся правительство было бы настроено к Америке отнюдь недружественно, так что допустить этого было нельзя. Встреча с русским уголовным царем была подставой, морковкой. Не было никакого царька и никакой встречи. Неугодные мексиканские генералы тоже мертвы, убитые людьми вроде Робби. Приехав домой, он 2 часа гулял по темным улицам. Дошел до реки и полюбовался, как фары на вирджинской стороне рассекают ночь. По спокойной глади Потомака мимо проплыл полицейский патрульный катер. Робби устремил взгляд в буроватое безлунное небо. Торт без свечей. «С днем рождения меня!»